Тогда мы взяли и поженились. И оба вздохнули с облегчением. Экзамен на зрелость сдан, пора переходить к следующему жизненному этапу. Мы только-только начали с улыбкой переглядываться у витрин с детскими колясками, как друг Эрьен погиб. Ранним утром поехал на велосипеде слушать глухариный ток, и его сбило грузовиком. У него в плеере стояла кассета с птичьими голосами, и то ли он сам не услышал грузовик и вырулил на середину дороги, то ли шофер уснул за рулем. От Эрина осталась лишь скромная плита у меня перед глазами, и я ужасно на него злюсь. Как он мог бросить меня без предупреждения, ничего заранее не обсудив? Теперь мне уже никогда не узнать, кто он был такой. Я вынула из сумки записную книжку, маленькую синюю книжицу в твердом переплете, на первой странице которой изображен парусник на фоне ярко-голубого неба, и аккуратным почерком занесла туда две строки. Конечно, всякая рана стремится затянуться, а ходики хотят, чтоб им подтянули гири. Я не претендую на то, что пишу стихи, что творю истинную поэзию. Просто я пытаюсь с помощью образов уловить действительность. И прибегаю к этому средству ежедневно, как другие организуют свою повседневную жизнь, составляя списки дел. Эти строки никому не придется читать, я же никому не рассказываю своих снов. У каждого собственный способ разбираться в жизни и решать ее проблемы. Лесовладелец исподволь поглядывает на меня, глазей на здоровье, думаю я, и воображай себе, что я образцовая домохозяйка, раз в неделю подсчитывающая семейный бюджет. Только я завинтила колпачок авторучки. Мои соображения следует записывать чернилами, и мне удалось раздобыть вечное перо. Как появилась мать с дочкой, девочки года 3-4. Они пришли навестить могилу через одно от меня, рядом с лесовладельцевой. Девочка, словно королевские регалии, несла в руках ярко-розовую игрушечную лейку, видимо, новую. Мать начала, шурша бумагой, разворачивать цветы и ставить их в высокие вазы. Девчушка бегала вокруг и поливала все подряд. Внезапно она стукнула себя по лбу и, округлив глаза, в ужасе закричала: «Мама, я полила надпись! Теперь дедушка на меня рассердится!» Я невольно расплылась в улыбке и бросила взгляд на лесовладельца, он тоже посмотрел на меня. И тоже улыбнулся. И я не в состоянии описать его улыбку иначе, чем языком рекламных клипов. В ней было все. Солнце, и щебет птиц, и вкус земляники, и сверкающая гладь морского залива. И она была обращена ко мне, доверчивая и гордая улыбка ребенка, который только что вручил имениннику свой неумело завернутый подарок. Мой рот остался растянутым до ушей, и я готова поклясться, что между нами пробежала вольтова дуга, такой синий разряд, который умел вызывать на каком-то приборе наш учитель физики. Минуло 3 часа. Или 3 секунды. Затем мы синхронно, словно нас обоих дернули за веревочку, повернули головы вперед. Солнце скрылось в облаках, и я с закрытыми глазами прокрутила улыбку лесовладельца в замедленном темпе. Если бы об улыбке, которой мы с ним обменялись, рассказала Мерта, моя лучшая, если не единственная подруга, я бы отнесла это насчет Мертиной способности преображать и приукрашивать действительность. Я завидую этой ее способности. Сама я устроена иначе, а потому склонна объяснять улыбку младенца облегчением от того, что у него отошли газы, рассматривать падающую звезду как отработавший свой спутник, слышать в пении птиц предостережение непрошенному гостю и полагать, что Иисуса Христа никогда не существовало, или, во всяком случае, он не участвовал в известное время в известных событиях. Любовь отражает потребность рода в генетической вариативности, иначе можно было бы размножаться почкованием. Разумеется, я понимаю механизм притяжения между мужчинами и женщинами. Плавающая в нас яйцеклетка жаждет, чтобы ее оплодотворил подходящий сперматозоид. И стоит таковому появиться в пределах досягаемости, как срабатывает автоматика, и организм запускается на полную катушку. И все же я не ожидала от носителя спермы такой потрясающей улыбки. Моя яйцеклетка вздрогнула и, радостно подскочив, принялась кувыркаться во мне, одновременно посылая сигналы «Сюда! Сюда!». Мне захотелось одернуть ее криком «Место!». Я повернула голову и попыталась искоса рассмотреть его лежавшую на скамье руку. Тремя оставшимися пальцами он перебирал брелок с ключами от Вольво. Кожа на месте безымянного и мизинца была ровная и гладкая. В руку въелась земля и, кажется, еще машинное масло, на тыльной стороне синели набухшие вены. Мне захотелось понюхать его руки, а губами приласкать пустые костяшки. Ну все, пора бежать отсюда без оглядки. Неужели такое всегда бывает с половозрелыми женщинами, если они несколько месяцев не знают мужчины? Я встала, ледяными руками схватила сумку и, не разбирая дороги, кинулась прочь, через могилы и невысокие живые изгороди, прямиком к воротам. Глава 4. Я безнадежно запустил бухгалтерию. Мне кажется, мое хозяйство вот-вот пойдет ко всем чертям. Может, потому что я боюсь взяться за разборку счетов и прочих документов? Бумаги из старого отцового секретера уже вываливаются наружу, до них страшно дотронуться. Вдруг в этой кипе притаилась поганая бумажонка из кооперативного банка с сообщением, что я давным-давно перебрал кредит и не имею права выписывать чеки. С трудом заставляю себя в рабочее время подходить к телефону. Могут звонить оттуда. Я всегда плохо разбирался в бумагах и не умел считать деньги. В отличие от матери, которая сидит, бывало, за секретером и бубнит себе что-то под нос. Только время от времени оборачивается и, глядя поверх очков, задает несложный вопрос типа «А нам хватит семенного материала?» или «Ты рассчитался с ветеринаршей?» Всем остальным мамаша заправляла сама. Я ей говорил, сколько мне надо наличных, и она их выдавала. Не вмешиваясь в мои дела, ни о чем не спрашивая, даже когда мне втемяшилось в голову купить Анетте, с которой мы какое-то время жили вместе, золотой браслет. Анетта мне все уши прожужжала о том, как она обожает витые цепочки. Это почти все, что я про эту девку и помню. Незадолго до смерти мамаша обмолвилась. Теперь мне придется поручить вести дела учетной конторе. Вот что волновало мать, пока она лежала под капельницей. Из-за этой капельницы ей беспрерывно требовалось судно, чего она очень стеснялась. Так что стоило в палате появиться санитарке с судном, как я выходил, вроде бы покурить. И у меня не хватило духу брякнуть тогда матери. При постоянном снижении цен на молоко я не смогу позволить себе новых расходов. Кстати, теперь такие конторы называются иначе, более солидно, а их молодые сотрудники изображают из себя чуть ли не биржевых маклеров. Я совершенно теряюсь, когда туда захожу. Мать ужасно злилась на свой рак за то, что он мешает ей встать с постели и заняться чем-нибудь полезным. От химиотерапии она угасала, как свеча. Но когда я приходил навестить мамашу, вид у нее был извиняющийся, словно она хотела сказать, вот не вовремя слегла. Самой стыдно, ты уж прости. Тьфу ты, черт, опять эта тусклятина! Явилась, не запылилась. Ей что, делать больше нечего? Вылитая маменькина дочка. Не иначе, как работает в каком-нибудь фартовом месте и ждет не дождется, когда ее возьмет в жены крупный банковский начальник. А может, она пропади все пропотом, сама работает в кооперативном банке. Она садится рядом и поглядывает на меня с таким выражением, словно я дутый чек. Мол, дело неприятное, но ее напрямую не касается. Потом тяжело вздыхает и вытаскивает из большой цветастой сумки что-то вроде блокнота. Неторопливо отвинчивает колпачок поршневой ручки и начинает бисерным почерком писать. Господи, вот уж не думал, что с тех пор, как изобрели шариковые ручки, кто-нибудь еще пользуется чернилами. Ясное дело, меня одолевает любопытство. Какая женщина станет заниматься писаниной на кладбище? Может, она подсчитывает укокошенных мужей? Внезапно соседка переводит взгляд на меня, и я слышу отчетливый смешок. Это она усекла, что я за ней подглядываю. В отместку за наглый смех я мысленно раздеваю тусклятину, потом напяливаю на нее лиловый парик и сетчатые чулки. Из туго затянутого блестящего корсета выпадают белоснежные груди. От ее реального облика остаются белесые ресницы и фетровый берет с грибами. Привидевшаяся мне картинка настолько смешна, что я в открытую пялюсь на соседку, а рот у меня расплывается до ушей.